Глава 22. Сидеть на камнях пришлось долго. Пещера была глубокой, и завал разбирали осторожно. Когда все же добрались до Калабриана, драконы столпились вокруг, не зная, что делать. Принц лежал, придавленный огромной глыбой. На губах пузырилась кровь. Корка из каменной пыли плотно покрывала лицо и закрытые глаза. Было непонятно, почему он до сих пор жив. Наконец отмер командир крыла. «Снимаем камень», — скомандовал он. «А потом делимся с ним кровью». Воины посмотрели на него с ужасом. Но Серебряный был непоколебим. «Он умрет, если мы этого не сделаем. А так у него появится шанс». Кивнув, драконы левитацией подняли камень. А потом, выпустив разноцветные когти, царапнули себе запястья. Первыми к принцу подошли Лазурный и Алый. Разжав пересохшие губы принца, влили понемногу своей крови. Убедились, что губы шевельнулись в ответ, и отошли. Потом приблизились Синий и Черный. Сделав то же самое, они попутно смели с тела принца осколки. Последними подошли два Бронзовых и Серебряный, сам командир. Принц уже жадно глотал кровь, и драконы поспешили погрузить его на носилки. Тироса взял на спину Бронзовый и прогудел, видя его расстроенное лицо. «Он будет жить! Мы не забываем тех, кто нам помог!» Одновременно взмахнув крыльями, драконы поднялись над долиной и полетели туда, откуда начинали свой полет. У площадки уже ждали лекари. Калабриану было плохо. Он плавал в кровавом тумане. Глаза не открывались. Боль возникала от малейшего движения. Пересохшее горло горело огнем. Вокруг слышались голоса, озабоченные, взволнованные. Наконец, боль стала терпимой, и удалось осторожно приоткрыть глаза. Крупные мужчины в зеленых мантиях тотчас весело запрыгали и, догадавшись о его желании, дали попить. Горьковатый отвар не сразу утолил жажду, зато еще успокоил боль. Хотелось задать вопросы, но веки вновь отяжелели, и Калабриан уснул, тихо радуясь тому, что жив.